Глава 41. Вика. Риен был здесь. Тихий и молчаливый, в полумраке ее каморки. Без слов он дал ей понять, кто тот человек, за которого она вышла. Но внезапно чей-то голос рассек сон Вики на две части. Она испуганно вскочила на кровати и натянула одеяло до подбородка. «Вставай, мы отправляемся в путь, ты с нами». Она была еще слишком ошарашена сном, чтобы узнать чей-то голос. Он был не слишком громким, но при этом вызывал у нее подавляющий ужас. Он был мрачным. Сквозь окно в крыше она различила луну, проглядывающую через клочья облаков. «Где... куда мы едем? И почему среди ночи?» «Мы — личная охрана новой княгини». Вика моментально проснулась. Она поняла, кто зашел в ее спальню, по темному блеску его глаз в лунном свете. Она вышла за него, и свадебный ритуал стоил ему тяжелой лихорадки. Весь день он был привязан к кровати, потому что его ожоги воспалились. Она старалась не выказывать сострадания. Его слова могли означать только одно. «Значит, князь умер?» Калахан кивнул. «Княгиня Калея уже приняла клеймо власти. Я рассчитывал, что она подождет, пока тело ее отца вернется в огонь, но она не стала. Она что-то задумала и хочет двинуться в путь уже этой ночью». «Куда?» — спросила Вика. То, что он рассказывал ей, все это пугало само по себе. Последние дни он едва говорил с ней. Другие женщины предупредили ее и объяснили, что от нее ждут задача супруги. Сопровождать мужа в путешествиях, заботиться, чтобы он был сыт и в хорошем настроении, перевязывать его раны и штопать одежду. После этой безумной свадьбы, которая была такой жестокой и одновременно такой... странной, они больше не отгораживались от нее и обращались с ней, будто она была почти что одной из них. «Ты скоро увидишь. Одевайся». «Я обязательно должна ехать с тобой. Чего... «На что ты рассчитываешь?» К этому моменту он должен был уже довольно хорошо понять, что любой мясник лучше умеет перевязывать раны, чем она. «Мне и правда нужно для тебя готовить?» «Пригоршня углей! Я уж лучше съем мясо сырым!» Он рассмеялся, и Вика осмелилась скорчить рожу в темноте. «Мы найдем для тебя занятие. В крайнем случае, отвлечешь на себя стрелы, которые предназначались мне». Это была шутка? Смешной она ей не показалась. Среди женщин ходили истории о том, что некоторые кипаханки поступали так на самом деле. Он уже дошел до дверей, а Вика по-прежнему неподвижно сидела на своей лежанке. «Калахан!» Его имя неуклюже сорвалось с ее губ. Она никогда еще не произносила его вслух. «Что еще?» Нетерпеливо пробурчал он. «Боишься или что?» «Нет, я...» Она откашлялась. «Я могу сражаться. Если ты дашь мне меч, я...» Он снова рассмеялся. Но она расслышала в его смехе нотки удивления. «Я действительно могу сражаться. Я могла бы доказать тебе, но лучше не на виду у твоих людей». «На это не хватает смелости? Или думаешь, наши враги деликатно отвернутся, если ты захочешь их порезать?» «Дело не в этом. Я не хочу, чтобы твои люди смеялись над тобой, когда я смогу тебя ударить». Это была наглая ложь. Она хотела этого больше, чем чего бы то ни было, и она бы от души наслаждалась своим превосходством. «Посмотрим, когда ты соберешься. Если успеешь вовремя, подберем тебе меч. Маленький». Вика вскочила с кровати и стянула ночную рубашку через голову еще до того, как Калахан закрыл за собой дверь. От неизвестности, куда они едут и зачем, у нее стискивало живот. Однако намного сильнее было волнение предвкушения. Она не будет больше заперта в этом замке, больше не будет ночевать в крошечной каморке над покоями Калахана. Ей не придется забираться по хлипкой лестнице в помещении, где обычно спали горничные. Эта рука, на которой теперь было выжжено клеймо, словно знак владельца. Символ, который носил и Калахан, теперь сомкнется на рукояти меча. Что бы сказал на это Риен? Ей больше всего хотелось снова прилечь, чтобы заснуть, и услышать, что он скажет ей на это. «Риан, этот Калахан собирается дать мне меч. Может, мне сунуть его куда-нибудь ему в живот? Как ты думаешь?» Если быть честной с собой, ей пришлось бы признать, что она, наверное, этого не сделала бы. Калахан не был плохим человеком. Когда он привел ее после этой жуткой свадебной церемонии в свои покои, у нее дрожали колени, а боль от раны на ладони обжигала всю руку до самого плеча. Он не потребовал от нее исполнения супружеского долга. Он просто ткнул ее палец кинжалом, испачкал простыни ее кровью и пояснил, что собаки почуяли бы обман, если бы это была не ее кровь. Разумеется, она почувствовала облегчение, осознав, что он ее не хочет. Впрочем, растерянность была едва ли не сильнее. «Почему ты это делаешь?» — спросила она, переводя взгляд со своего перепачканного кровью пальца на его лицо. «Настаиваешь, чтобы я сделал все как надо?» «Нет, я просто подумала, почему мы тогда...» Она посмотрела на свою ладонь. «Мне нужно было нарушить приказ моего князя?» Она дернула плечами. «Тогда тебя отослали бы обратно в Неймию». И это был бы позор, она поняла. «По частям». Ожог на ее ладони внезапно показался ужасно холодным. «О!» «Напомни, как тебя зовут?» Спросил он, словно до этого она не стоила его внимания. «Вика». «Хорошо, меня зовут Калахан. Я командую всеми войсками Кепаха. Моя жизнь полна насилия и войны, Вика. Их столько, что хватило бы на две жизни. И я не хочу приумножать их количество. По крайней мере, в своей спальне.